самых крупных, самых матерых животных. Еще легче не только по размерам, но и по окраске отличить молодежь и детенышей. Новорожденная белуха достигает 1,5 метра в длину и окрашена в темный, почти коричнево-серый цвет. Потом с годами цвет постепенно переходит в пепельно-серый, голубовато-серый и, наконец, в белый. По-видимому, окраска молоди является защитным цветом. Насколько легко еще издали рассмотреть на воде взрослую белуху, настолько трудно бывает отличить от морских волн молодь. Правда, надо сказать, что естественных врагов у белухи почти нет, если не считать довольно малочисленного ее сородича, неутомимого зубастого хищника, касатку. Голова белухи круглая, с небольшими, сильно сплюснутыми челюстями. В передней части головы имеется сильно развитая жировая подушка, позволяющая зверю пробивать достаточно толстый молодой лед. Питается белуха и морскими моллюсками, и ракообразными, но главной пищей ее является мелкая рыба, сайка, мойва и другие. Местом обитания белухи является Северный Ледовитый океан и примыкающие к нему моря. В погоне за рыбой белуха часто заходит в заливы с опресненной водой, в устья больших рек и достаточно далеко уходит на юг. Поэтому ее можно встретить как в любой точке вдоль побережья полярных морей, особенно у устьев крупных рек, так и в более южных широтах, например, у берегов Сахалина. Белуха – стадное животное и всегда держится косяком от нескольких десятков до многих сотен и даже тысяч голов. Взрослая белуха дает от 250 до 400 килограммов жира и до 100 квадратных футов кожи, идущие преимущественно на приводные ремни. Кроме того, ценится ее костный жир, являющийся прекрасным смазочным маслом для точных инструментов. Мясо может идти в пищу, но наравне с костями используется в производстве на токовых и клеевых заводах. Промысел на белуху чрезвычайно заманчив, но, несмотря на это, развит недостаточно. Объясняется это не только его трудностью, но и ненадежностью. Дело в том, что у белухи нет постоянных путей миграции. В одном и том же месте один год она может появиться в огромном количестве, а потом ряд лет не появляется совершенно. Наш пример подтверждает это с достаточной убедительностью. В минувшем году, несмотря на открытое море и присутствие сайки, мы не видели ни одной белухи. А в этом году мимо нашей базы прошли десятки тысяч зверей. Хорошо организованный и оснащенный промысел в одном сезоне может дать богатую добычу, а в другом принести только крупные убытки, так как организация промысла белухи требует значительных затрат. Для промысла необходимы специальные крепкие ставные сети. Ими закрывают белуху в узких заливах или обметывают стадо на прибрежных отмелях и затем бьют зверя так называемыми спицами, железными или стальными копьями. Часть белух просто запутывается в сетях. Известны случаи, когда один такой улов давал сразу до 300 голов зверя. Кроме сетей, промысел должен быть обеспечен плавучими средствами, приспособлениями для вытаскивания и разделки тяжелых туш и тому подобным, и располагать достаточно рабочей силой, которая может быть занята лишь несколько дней в году при появлении зверя. Поэтому промысел на белуху, несмотря на свою кажущуюся заманчивость, может быть выгодным лишь в комплексе с каким-либо другим постоянным делом. Изменчивые пути хода белухи до сего времени сохраняют ее поголовье, и запасы этого зверя можно считать пока нетронутыми. В будущем, при большем освоении Арктики, белуха, безусловно, будет играть не последнюю роль в общей сумме промысловой продукции. А пока местные охотники нередко бьют белух из ружья. Такая охота требует хорошего знания характера зверя и некоторых чисто топографических условий. Она дает незначительную продукцию и никак не отражается на запасах зверя. Первый раз мы услышали характерное дыхание белух в дрейфующих льдах у острова Галамяново еще 31 июля. Увидеть самих зверей тогда не удалось. После этого две недели белухи и в нашем районе не подавали о себе никаких вестей. И только 15 августа, находясь на том же Галамяном, мы увидели небольшое стадо. Вместе с белухами шел косяк в 60-70 голов, не совсем обычных для здешних мест гостей, гренландских тюленей. Это заставляло предполагать, что оба стада пришли откуда-то издалека вместе с появившейся в большом количестве сайкой. Нашествие гостей переполошило все местное население. Большим белым облаком шумно носились над ними чайки. В значительном количестве собрались у кромки льдов нерпы и морские зайцы. Они необычно высоко высовывались из воды, чтобы посмотреть на пришельцев. А те шли, не обращая ни на что внимания. Белухи солидно сопели и вздыхали, словно озабоченные промыслом рыбы. А стремительные лысуны, как всегда, беззаботно резвились. Наш охотник волновался. Если раньше нерпы казались ему незаслуживающей внимания мошкарой по сравнению с морскими зайцами, то теперь и последние потеряли в его глазах всякое значение по сравнению с белухами. Глядя на высовывающихся из воды матерых зайцев, он досадливо говорил: «Да не лезьте же вы, лешие, не до вас сейчас! Всякому грибу свое время!» Он пытался стрелять по белухам, но безрезультатно. Для верной стрельбы по этому зверю необходим невысокий, хотя бы в несколько метров крутой или еще лучше – обрывистый или приглубый берег –